«Какой еще совет?» — разгневалась матушка. «Бросай все и сматывайся, тут никакие советы не нужны. До этого ты и сам мог бы додуматься». Донья Исидора, как всегда, была категорична, безапелляционна и даже в какой-то мере права. Совет ее, больше похожий на приказ, возможно, подошел бы послушной примерной дочери. Но бестолковый сынуля все же хоть и плохонький, но мужчина. «Как это? Брось все и сматывайся!» — негодующе воскликнул он, выслушав эту разумную, но неприемлемую рекомендацию. «Мама, ты понимаешь, о чем ты говоришь? Меня вызвали на дуэль. Я мужчина. Чтобы уклониться от поединка, нужны веские основания, а у меня их нет. Знаешь ли ты, что даже заведомое неравенство условий — это только формальный повод, которым обычно предпочитают не пользоваться? Я бы, конечно, не был столь щепетилен и воспользовался, но нам нарочно поставили такие условия, которые не дают никаких видимых преимуществ. Артура, ты как-то не своевременно озаботился вопросами чести, — с легким раздражением отозвалась почтенная Донья Исидора. Об этом надо было думать еще лет 15 назад. А сейчас уже поздно. Тут уже не о чести дело, терпеливо разъяснил непутевый сын, а о последних остатках репутации. Пойми, если я сейчас сбегу, не явлюсь на поединок и не попытаюсь себя защитить, это все, конец. Это фактически признание всего, в чем меня обвиняют. Признание, что мне нечего возразить, нечем оправдаться и нечего ответить. Тебе надо было объяснять, что за этим следует. Я стану изгоем, у меня навсегда будет путь закрыт, приличное общество, на меня будут показывать пальцем, и в глаза все будут называть вором, обманщиком, мошенником, трусом. Мне останется только бежать куда-нибудь в глухую провинцию, сменить имя и навсегда забыть о карьере. Никакая волшебная способность убеждать не поможет мне изменить общественное мнение. Она еще может как-то помочь в поединке, но если я сбегу, это будет уже бесполезно. Оказывается, этот раздолбай еще и способен иногда правильно мыслить. А ты сам-то понимаешь, что с тобой будет в случае проигрыша? И матушка тоже права. Куда ни плюнь, везде яма. Обложили бедного недотепу, как зайца. Впрочем, стоит ли удивляться? Если это организовал Шелар, хана маэстро Артура. Кстати, подал голос Астуариус, а как они будут определять, кто прав? Простым голосованием? Или его величество тряхнет стариной и вспомнит, как в сопливой юности в суде подвязался? В последнем случае советую слушаться маму и не строить из себя героя. Шелар из тебя сделает коврик для вытирания ног, и никакой мэтр Алехандро не поможет. Мастер прав, — поддержала гостя Донья Исидора. Если против тебя настроен сам король, ты обречен. А похоже, так оно и есть. Раз ты говоришь, что Кантор тоже получил такое послание, значит, несмотря на твое законное обращение в полицию, он до сих пор на свободе, и никто его не преследует. Трудно понять, чья могущественная длань прикрыла его от правосудия? Или ты так и не обратился в полицию, побоялся? Обратился, — ядовито процедил Астуариус, припоминая произошедшее недоразумение. Кантора даже арестовать пытались, только ошиблись, идиоты. А потом, наверное, и пытаться перестали, как только Шелар вмешался. — Да нет, с делом разбираются, — вздохнул Артура. — Тут одна накладка вышла, но которой мы не учли. Этот неотесанный хам, оказывается, дворянин. Кто бы мог подумать, а нас-то после революции мигом дворянство решили. При таком раскладе совсем другая мера ответственности. Даже если его признают виновным, то вряд ли посадят. Такие вещи надо узнавать заранее. Темные глаза ведьмы грозно сузились. «Небо, но почему ты не родился нормальным, полноценным вором? За что боги наказали меня сыном бардом? Как я устал от ваших авантюр! Как ты не можешь понять, что если ваш поединок будут судить, то лучшей кандидатурой для этого окажется верховный судья королевства? Тебе что, надо подробно объяснять, сколько у тебя останется шансов, когда судья умен, могуществен и настроен против тебя? Судить будет не он». «А это уже интересно», — оживился Астуариус. «А кто?» «Не знаю. И никто не знает. Ольга нашла какого-то совершенно чужого человека, который ни с кем не знаком и вообще не в курсе дела, и никому не говорит». «А ты откуда узнал?» «Она сама сказала. Я к ней заходил, спрашивал, как это все понимать. Она мне и объяснила. Дескать, она не хочет, чтобы судил король, потому что король обязательно за Кантора вступится». а хочет, чтобы все было по-честному, чтобы правду наконец узнать. А то мы ее своими нападками друг на друга до истерики уже довели. Это реальный шанс, понимаешь? Чужой человек, который впервые видит всю нашу компанию, его можно убедить? Он же ничего не знает. И Ольгу можно попробовать, это тоже реально. Хотя я не уверен, стоит ли. Получится так, что мы одновременно обрабатывали ее с двух сторон, и теперь она не знает, кому верить. Стоит только нажать посильнее с одной стороны и... Тебя это не настораживает? Ставила Доня Исидора. Что? Ну, что она не знает, кому верить, тогда как должна бы безоговорочно верить тебе. А вот тут можно уточнить, подал голос одноглазый вор. Почему? Ты на нее чем-то воздействовал?